Глава 39. Паренек покинул кабинет, а Олег закрыл глаза, закинув руки за голову. Маша, малолетка недоделанная. Чем хреново жилось-то ей все это время? Ведь как назло, практически как в прошлый раз, когда титул из-под носа забрали. Расслабился, а эта дура сбежала. Кто бы мог подумать, что в этой тихоне заранее зрел план. Как ловко его провела. Ай да Маша. Но тем сильнее жажда вернуть назад свою беглянку овладевала ящером с каждым днем. С каждой новой минутой хотелось приструнить девку и наконец-то получить желаемое. Это шанс, который выпадает раз в жизни, и ящер его не упустит, тем более такой путь проделан. Расчет верен, еще немного, и у него будет вожделенная власть. Деньги и подавно, но вот стать правителем мира, чтобы такие же кланялись ему в ножки, ожидая барского благословения, это дорогого стоит. «Опять ты демон!» — со злостью улыбнулся Олег. «Трахаешь мою девочку, видимо, не зная, что она принадлежит мне. Но тем яростнее будет битва, а она будет». Тут ящер был уверен. Никогда еще не жаждал крови, как сейчас. Отомстит. Разорвет демона, а после накажет свою беглянку, чтобы даже мысли больше не возникло сбежать от него. Женится, заделает ей ребенка и будет наслаждаться богатой и сытой жизнью. Если девка рыпнется, заберет у нее малого, она даже глазом моргнуть не успеет. Идеальный план, уже давно бы в жизнь воплотил, если бы не Тихоня Маша и юрист, придурок недоделанный. Но и единственный человек, которого Олег побаивался трогать. Ни к чему привлекать внимание, тем более сейчас, когда девчонка практически в его руках. Со Сталинвестом ему тупо повезло. По-другому и не скажешь. Джекпот, мать его, и прямо ящеру в карман. Виталик пытался сопротивляться, когда его пригласили работать на комбинат, но Олег сразу же просек, что это шанс. «Ты должен согласиться», — давил он на брата. «Но у меня есть работа», — скулил тот, заглядывая в глаза ящеру из-под очков. «Начальник отдела в престижной фирме, а туда зовут рядовым менеджером». «Не совсем рядовым, но все равно это ниже моих амбиций», — плакался этот слизняк, пока Олег не рявкнул. «Я сказал, устроишься работать на комбинат». И немного сбавил обороты, когда брат совсем поник. «Не обсуждается!» А после наблюдал. Заставлял Виталика пахать по 24 часа в сутки, чтобы его заметили и оценили. Окончательно и бесповоротно. «Если бы не Фисенко, то я бы уже давно занял должность начальника отдела», — плакался Виталик брату за ужином спустя 4 месяца. «Откуда он только взялся? Какой-то хмырь? Точно не преграда для амбициозного ящера». И уже через 2 дня пожилой мужчина писал заявление по собственному желанию. Только взгляд отводил, когда сотрудники пытались понять, что же произошло и почему на лице их любимого начальника огромная гематома. Ни слова не сказал, молча собрал вещи и покинул комбинат, освободив место молодому и перспективному сотруднику Ященко Виталию Леонидовичу. А уже через год этот же перспективный сотрудник занял место заместителя генерального директора. Радовался, как мальчишка, рассказывая младшему брату о своих достижениях. «Завтра корпоратив, и я буду сидеть за столом с генеральным», — выбирал костюм с галстуком. А ящер тем временем продумывал дальнейший план. «Ты бы к его жене присмотрелся», — прищурился, наблюдая, как брат резко повернулся и впился в него взглядом. «Зачем?» «Мало ли», — ушел от ответа, пожав плечами. «Женщина красивая, ты у меня тоже мужчина, хоть куда». «Но она замужем, и что?» Вопрос повис в воздухе, так и оставшись без ответа. А спустя месяц ящер случайно узнал, что Виталик и Елена стали любовниками. Тайные переписки, звонки ночные, а также пару раз братишка не ночевал дома. Гостиницу снимал, надо же, какой предприимчивый. И когда Елена Ангельская влюбилась в Виталика окончательно, настал звездный час ящура. Несчастный случай и генеральный директор огромного комбината «Сталь Инвест» отправился на кладбище. Вдова скорбела, но недолго. В объятиях молодого любовника забыла обо всем. Но все равно время играло против ящера и его планов. Надо было действовать, причем решительно. «Ты должен на ней жениться», — снова надавил на Виталика, однако тот впервые в жизни решил проявить характер. «Я сам в состоянии решить, что мне делать», — гордо вскинул подбородок, на что Олег лишь усмехнулся. «Нафига мне эта старуха? Скажи на милость». «Потому что это твой шанс, идиот». Ящер схватил брата за шею, дотронулся лбом до его лба. «Вдова, наследница, и если ты на ней женишься, то станешь генеральным директором. Бабки, власть, перспективы». Виталик думал недолго. Все-таки умный у Олега брат и сообразительный, ничего не скажешь. Уже через неделю сделал Елене предложение и, не откладывая в долгий ящик, стал ее законным супругом. Не учел Ященко двух вещей, когда разрабатывал свой грандиозный план. У Виталика от новой должности и пока небольшой, но власти, началась звездная болезнь. «Ладно, братишка, почувствуй себя правителем. С тобой разберемся после. Проблема, конечно же, но решаемая. К тому же Елена передала права Виталию распоряжаться лишь 30% акций из 60, которыми владел ее муж». И это стало для ящера полнейшим шоком. Он-то надеялся сразу на весь пакет акций, а тут еще одна наследница отыскалась. Нет, он, конечно же, знал о существовании Марии, только вот и предположить не мог, что эта серая мышь взбрыкнет. И вместо Олега сделает своим поверенным юриста комбината. Старый друг отца, кому же еще доверять, как не ему? И этот прохиндей начал строить козни против брата перед советом директоров, а этого Олег допустить не мог. «Придется брать бразды правления в свои руки и наводить порядок, иначе уплывут и денежки, и такая желаемая власть прямо из рук. Черт бы побрал эту дуру малолетнюю вместе с престарелым идиотом. Как же они все достали ящера. Так бы и грохнул обоих. Да руки в очередной крови марать не хочется. Но ведь есть и другие способы добиться желаемого. И в один прекрасный день он появился на пороге двухэтажного особняка. Познакомьтесь, это мой брат». Виталик расцвел, представляя Олега своей новой семье. Елена улыбнулась, а вот Маша мазнула взглядом, кивнула и вышла из столовой, так и не удосужив Олега даже улыбки. Он от этого озверел. Какого хрена она строит из себя королеву? Бабы табуном вешаются ему на шею, желая попасть в его постель, а это нос воротит. И как бы он впоследствии не пытался заговорить с девушкой, она молча игнорировала все его порывы. Он закипал с каждым днем все сильнее. Уже стало дело принципа затащить ее в постель. А дальше, как говорится, дело техники. Пару раз, конечно, прижал к стене, пока братишка со своей супругой кувыркались в спальне, забыв об остальных обитателях дома, но Маша все равно его игнорировала. Оттолкнула, вызвав у ящера полуулыбку на губах, и закрылась у себя в комнате. «Ладно, красавица», — резко выдохнул, открыв дверь ванной. «Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому». Виталик даже вопросов не задавал, когда младший брат положил перед ним на стол две путевки на Канары. «Я тут подумал». Олег принял вальяжную позу, сидя напротив брата в кабинете генерального директора. «Медового месяца у вас по факту не было». Намеренно сделал паузу, наблюдая, как Виталик расплывается в улыбке. «Да и тебе не мешало бы отдохнуть, а то работаешь как вол, практически без выходных». «Давно об этом мечтал». Братишка схватил путевки, еще сильнее расцветая. «Спасибо, дорогой». «Все для тебя», — выдал ящер, оставшись довольным от своего благородного поступка. Они остались с Марией вдвоем, в огромном доме. И теперь уже девчонка никуда не денется. Ящер выпил с друзьями, рассказывая о предстоящем приключении, и отправился в свое новое жилище. «Надо же». Заперлась изнутри. Но это не проблема. Удар плечом, и дверь вылетела. Девушка охнула, наблюдая, как ящер медленно движется, на ходу снимая свитер, а после расстегивая ремень на джинсах. Ее глаза округлились, в них плескался страх. Его же, наоборот, горели огнем в предвкушении предстоящей ночи. Девчонка сжималась в тугой клубок, отползая на другой конец кровати, однако даже не подозревала, что лишь еще сильнее этим распаляла ящера. Он хотел ее. Тупо показать, что именно он здесь главный. Даже если силой придется взять, ему пофиг. Главное — обозначить территорию и четко расставить приоритеты. «Иди сюда, малышка», — схватил девушку за руку, резко притянув к себе. «Отпусти». Маша пыталась сопротивляться, однако наглый язык ящера уже исследовал жилку на шее. Кровь сильнее забурлила по венам. Да пофиг на прелюдию. Он не собирался долго ждать и играть с нею. Вся эта романтическая чушь не для ящера. Пусть идиоты этим занимаются, а он хотел всего и сразу. Разорвал майку резким рывком, а после и бюстгальтер, выпуская наружу полушарие грудей. Надо же, какая сладкая девочка. И сейчас достанется ему. Даже облизнулся в вожделении столь желанной добычи. «Или перестанешь сопротивляться», — зарычал, чувствуя, как член встал колом. Девчонка прикрывала голую грудь руками, однако ящер это пресек. Дернул за запястье, на что Мария снова ойкнула. «Или я возьму тебя силой, выбирай». Она не рыдала, а лишь с вызовом смотрела ему в глаза. Дерзкая, оказывается. Чего же раньше пряталась, как черепаха, в свой панцирь? Нет бы уже давно ноги раздвинула, доставив им обоим удовольствие. Но ее глупый вызов разогрел ящера еще сильнее. Черту, вся эта романтическая хрень надо брать, а то скоро член сломается от напряжения. Олег повалил девушку на кровать, нависая сверху. Чертова пуговица на джинсах никак не хотела расстегиваться. А он уже не сдерживал эмоций, громко рыча прямо в шею девчонки, желая поскорее получить свою добычу. Уселся на колени и рванул тонкую джинсовую ткань, избавляя Машу от остатков одежды. Насрать, что она не готова, главное, ему хочется. А он всегда получает желаемое, любой ценой. Нагнулся, ища на полу свою одежду, достал презерватив, разорвал тонкую фольгу зубами и раскатал латекс по всей длине, не обращая внимания на испуганные глаза девушки. «Боишься, красавица. Зато он, ящер, наслаждается своей властью над тобой по полной программе». Взял девчонку за ноги, раздвинул их, оставляя после себя синяки, и навалился сверху. Вошел резко, без прелюдий и ненужных телодвижений, не обращая внимания на слезы Марии. И тут же сладкая истома пробежала по телу, вызывая дрожь и еще большее желание — девственница. Впервые в его жизни. Какой кайф знать, что только он трахает это податливое тело. Только он будет день за днем наслаждаться девичьими стонами и вдалбливаться своим членом в ее лоно. Так сладко, что аж башню сносило. Но только поначалу, а потом надоело. Это брезгливость во взгляде, нежелание подчиняться, а в конце дерзкое — «Пошел вон из моей комнаты!» Он ни разу не остался ночевать. Ни разу Маша не произнесла ни звука, пока он пыхтел, лежа на ней сверху. «Проще бревно трахнуть, чем тебя», — ворчал, одеваясь после очередного секса с Марией. «Вот и трахай!» — отвернулась, натягивая на голое тело халат. «И вали из моей комнаты!» «Послушай, девочка!» Ящер шагнул к ней навстречу, однако девчонка продолжала демонстрировать спину, и он закипел. 2 месяца терпел ее бездушие, отвращение и пренебрежение им, а сейчас вдруг резко сорвался. Ящер вообще очень не любил, когда что-то шло не по его плану, а тут такой сбой, мать его. И ведь никак в руки не дается, что бы он ни делал. Он-то надеялся на покорность, глядя на Машу. «Надо же, мышь серая!» Еще и облезлая, стыдно на люди вывести. А оказывается, зубки имеются, причем довольно остренькие. Только это не входило в планы ящера, поэтому следовало как можно быстрее укротить эту малолетку, чтобы в будущем не было проблем. «Я тебе сказала, убирайся!» Она так и не повернулась, черт бы ее побрал. Игнорирует и даже не пытается этого скрывать. Ну уж нет, так дело не пойдет. Олег больно схватил одной рукой девушку за плечо, а другой за подбородок, заставляя все же повернуться к нему лицом. Непокорная, блядь, но ему пофиг. Все равно он добьется своего любой ценой. Будешь и дальше меня игнорировать, упеку в психушку и тебя, и твою дуру-мамашу. Намеренно сделал паузу, наблюдая в глазах Марии самый настоящий страх. Так-то лучше. А то строит из себя королеву. Кому расскажешь? Мои слова превратятся в реальность. Отпустил девушку, усмехаясь, поднял с пола рубашку и перекинул ее через плечо. «И в следующий раз двигайся и стани, а то лежишь как бревно!» — хмыкнул напоследок и покинул ее спальню. Пусть подумает пару-тройку дней, а он пока развлечется на стороне со шлюхами, которые ноги раздвигают по одному щелчку пальца. Достала эта серая мышь, но без нее он не добьется своей цели. Придется потерпеть и подождать. Ящур слишком долго шел к заветной мечте и отступать не намерен. Для пущей убедительности и ради скорейшего достижения цели ящур несколько раз подсыпал Елене легких наркотиков, так чтобы никто об этом не знал. Братишка, может, и догадывался, но промолчал. А вот долгожданный эффект не заставил себя ждать. Женщина то раздражалась, кидаясь на каждого встречного с криками и воплями, то наоборот бродила по дому потерянная, как привидение, не обращая ни на кого внимания, как будто не видела, не замечала, глядя сквозь человека. Замутненный взгляд, дрожащие руки. Маша действительно испугалась за мать. Как бы и вправду этот монстр не упек бедную женщину в психушку. Стало страшно и дико одиноко. И она сдалась, понимая, что по-другому не получится. И сопротивляться бессмысленно. За нее просто некому заступиться. Раньше был отец, а сейчас... Юрист, пожилой мужчина, старинный друг семьи, у него у самого дети, жена и чужие проблемы вешать на его плечи Мария постереглась. И так помогает, удерживая бизнес на плаву. Еще не хватало подсунуть мужчину в лапу чудовищу. Олег не остановится ни перед чем. Его наглый и самоуверенный взгляд говорит о многом. Да такой даже убить готов. От одной только мысли об этом девушку бросала в дрожь. «Ладно, посмотрим, что дальше будет. Рано или поздно она ему надоест, и тогда настанет долгожданная свобода». Но не тут-то было. В каком же месте она прогневила Бога? «Через месяц идем в ЗАГС». Глаза Олега черные, злые и наглые. Прожигали насквозь, не давая возможности Маше даже рта раскрыть. Парень был в бешенстве и не скрывал этого. Еще немного и разорвет бедную девушку в клочья, как куклу тряпичную. Знать бы еще причину столь неадекватной реакции, от которой Машу бросила в жар. Стало нечем дышать. Ноги и руки сковало, свело судорогой. Даже пошевелиться не могла, глядя монстру в глаза. Но причина была, хоть ящур и не собирался посвящать Марию в свои планы. Слишком уж сильно он жаждал власти и денег, чтобы сейчас пасовать перед какой-то женитьбой. Слишком дорогой ценой ему обходится его страсть. Но пофиг на все, лишь бы добиться своего любой ценой. В полном смысле этих слов. Да, он убить готов любого, кто встанет у него на пути. Кстати, и таковые имелись. Надо же, братишка старший возомнил себя чуть ли не богом. «Я не буду плясать под твою дудку», выдал прямо в лицо Олегу, не скрывая своего превосходства. Раньше пискнуть боялся, постоянно преданно заглядывал младшенькому в глаза, а сейчас охамел. Смелым стал? Да на кого он прет, ботаник недоделанный? Если бы не ящур, то где бы был Виталик со своим красным дипломом и постоянной неуверенностью в себе? Лучше бы спасибо сказал брату за то, что на трон посадил. Ну, видимо, засиделся Виталик. Пора показать, кто в доме настоящий хозяин. Ящур схватил брата за ворот рубашки и резко притянул к себе. «Забыл, кому всем обязан?» — шипел, как змея, не скрывая злости. «И где бы ты сейчас был, если бы не я?» — озвучил свои недавние мысли, а после также резко отпустил Виталика. Тот закашлялся, разминая рукой горло. Уже снова с покорностью взглянул на злого ящера из-под очков. «Прости, я не хотел», — кривился так, как ворот рубашки на время перекрыл кислород. И сейчас действительно испугался брата. Таким раздраженным Виталик еще младшенького не видел. «Пока юрист управляет акциями Маши, наше дело труба», — размышлял Олег вслух. «Надо что-то с этим делать». К брату ящер стал присматриваться, как бы чего не учудил этот правдолюб. И прекрасно понимал. Виталик может снова попытаться сорваться с крючка. Он ведь не дурак, 2+2 складывать умеет. Да и неизвестно, для чего его гениальный ум додумается, а это в планы Олега не входило. Точно надо жениться на Маше, тогда все проблемы отпадут сами по себе. Будучи законным супругом, он найдет способ заставить девчонку передать ему акции. А после... Братишка с женой могут случайно не вернуться из жарких стран. А что, каждый день какой-то катер взрывается, миллионеры погибают, а пассажиры с командой тонут в глубинах океана. Одним больше, одним меньше. Главное, чтобы на Олега не пала тень. Да и был у него один ушлый паренек, который организует несчастный случай в 2 счета. У Елены лишь одна наследница, Мария, которая в скором времени станет женой ящера. «Шикарный план», — думал Олег, попивая виски в дорогущем ресторане. В своих глупых мечтах нарисовал себе императорский трон. 60% акций уже, считай, у него в кармане. Не учел лишь одного. И от этого зубы еще долго скрипели. Серые мыши умеют быстро бегать и прятаться в норку. Так глубоко, что ящеру и не снилось даже. Если бы не случайность.